«Я не настолько глуп», — застрекотал малыш. «Я ведь не женат, чтобы утратить каргичью мудрость. Правда, я вырос, если я вправе так выразиться, в страхе перед Амуном. Но я давно понял, что за тобой, Азарсиф, стоит Бог, который сильней и умней Амуна. И я никогда не поверю, чтобы он отдал тебя в его руки и позволил тому, что в капище, указать твоему возвышению иной предел, нежели назначенный им самим». «А если так, то не горюй, Бес-Эм-Хеп!» — воскликнул Иосиф, осторожно, чтобы не причинить ему боли, ударив по плечу карлика. «И не беспокойся обо мне. В конце концов, я тоже могу поговорить с господином с глазу на глаз и заставить его кое о чем призадуматься, тем более, что об этом... об этом, наверное, задумывается и его господин фараон. Вот он и послушает нас обоих, Бекнехонса и меня. Первосвященник будет говорить ему о рабе, а раб о Боге. Посмотрим, кому он отнесется с большим вниманием. То есть я хочу сказать, не к кому, а к какому предмету. Пойми меня правильно. А ты, мой друг, будь по-прежнему начеку. И когда Дуду станет снова жаловаться на меня госпоже, благоразумно схоронись в закутке, чтобы я опять услыхала его слова». Так и было. Ибо известно, что одной жалобой дело не ограничилось, что смотритель одежный не отступался, и время от времени осуждающе напоминал Мут-Эм-Эмет о возмутительном покровительстве какому-то чужеземцу из карающей ямы. Боголюб занимал при этом свой наблюдательный пост и, донося обо всем Иосифу, добросовестно уведомлял его о каждом шаге Дуду. Но даже если бы он и не был столь бдителен, Иосиф все равно узнавал бы о каждой жалобе женатого карлика на его Иосифа возвышение, ибо за ней следовали взгляды в столовой. Если они на много дней прекращались, так что Иосиф уже начинал грустить, то их возврат и мгновение, когда эта женщина снова смотрела на него испытующе строго, как на человека, а не как на вещь, ясно показывали ему, что Дуду опять приходил к ней с жалобами, и тогда Иосиф говорил себе. Он напомнил ей обо мне. «Как это опасно!» А сам думал при этом. «Как это отрадно!» И был даже до некоторой степени благодарен Дуду за то, что он напомнил о нем. Иосиф все больше превращается в египтянина. Уже невидимый отцовскому глазу, но живой по-прежнему и оставшийся вдали от него самим собой, Иосиф вглядывался и вживался в египетские события. Он быстро надел ярмо новых требований, хотя мальчиком в первой своей жизни не знал никаких обязанностей и усилий, коротал дни как придется. Теперь он деятельно старался подняться на высоту намерений Бога, занятый цифрами, инвентарем, товарищами, деловыми частностями, а кроме того, вовлеченные в сеть щекотливых, требующих непрестанного внимания человеческих отношений, нити которой вели к Потифару, к доброму Монт-Кау, карликам и бог весть, кому еще внутри и вне дома. Обо всех этих людях на старом его месте, там, где был Иаков и были братья, никто и знать не знал. Это было далеко-далеко. Дальше, чем в 17 днях пути, и еще дальше, чем были удалены от своего сына Исаак и Ревека, когда Иаков вглядывался и вживался в бытие месопотамское. Тогда они тоже понятия не имели о людях и отношениях окружающих сына, а ему было совсем чуждо их бытие. «Где ты, там и мир. Узкий круг, в котором живешь, познаешь, действуешь, остальное туман. Правда, люди всегда стремились переместиться, чтобы погрузилось в туман то, что примелькалось, и поглядеть на иное бытие. Сильно было среди них и нефалимовское стремление метнуться в туман и сообщить его жителям, которые знали только свой мир о мире здешнем, и наоборот, доставить домой любопытные сведения об их бытии. Короче говоря, сообщения и связи существовали. Существовали они испокон веку, и между далекими друг от друга местами людей Иакова с одной стороны и Потифаровыми с другой. Ведь уже и урский странник, привыкший менять поле своего зрения, побывал в стране Ила, хотя, впрочем, не так далеко внизу, как Иосиф теперь, а его супруга-сестра, прабабка Иосифа, одно время находилась даже в гареме фараона, который тогда блистал на своем горизонте еще в Уазе,